Я? Да я просто вольный казак. Казак? Значит, ты не русский? Ну, почему же? Казаки тоже русские. Ты наемник, да? Ты воевал на сербской стороне? Да говорю же, я казак вольный, то есть никому не подчиняюсь и воюю за собственные интересы. Мне это непонятно, — разочаровался подполковник и приуныл. Хочешь сказать, свободный человек? Да нет, вольный. Вольный, — сказал он по-русски. Понимаешь, в английском даже нет такого слова. Свобода — это состояние приобретенное. Ее дают или получают. Все, кто себя считает свободными, раньше были рабами. А воля — качество изначальное. Ее нельзя дать или отнять. Это воля — состояние духа. Ты напоминаешь мне Густава Кальта. Он тоже говорит всегда как-то непонятно. Значит, вы все-таки внуки Бога? Да что ты опять заладил? Неужели это так важно? Подполковник обернулся всем корпусом, заговорил отрывисто. Это самый важный вопрос, который мне предстоит решить. Для себя. Кто я? Америка — свободная страна. И все равно я ощущаю постоянную зависимость и несвободу. А если воля — состояние духа, вот это мне нравится. Возможно, от того, что я немного русский. Ты русский? Да ты янки до мозга костей. Так считаешь? Неужели во мне ничего не осталось? Отчего? Моя бабушка русская. Арчеладзе встал и засмеялся. Что же ты молчал-то? Первая волна эмиграции. Да, мой прадед был русским офицером. Слушай, а какого хрена мы тут сидим на дороге? Спохватился полковник. Бензин догорает. Сейчас такого дуба врежем. Пошли куда-нибудь в тепло. Все равно ты на самолет опоздал, а я... Эх, где ближайшие деревни? 2 мили назад. Только там сербы. Это же наши, православные. Постучим, пустят. Они русских любят. Вставай! Подполковник поднялся на ноги. Арчеладзе заметил в его глазах нездоровый печальный блеск, как у больного, долго прикованного к постели. Языка ты совсем не знаешь? Несколько слов. Хлеб, вода, вечерний звон. Вечерний звон? Интересно. И тогда давай споем. Это вид у тебя ужасный. А когда на душе тяжело, лучше всего петь. Да давай за мной. Вечерний звон, как много дум наводит он. В горах вовсю валил снег, глушил не только всегда звучное эхо, но даже собственный голос утопал в нем, словно в вате, и доносился до слуха, как чужой. Глава 15. Варги, хранители и слуги Весты, видом своим и аскетическим образом жизни напоминали ученых-монахов, полностью ушедших от мира, но не порвавших с ним. Между собой они почти не разговаривали, не обсуждали никаких проблем, тем более не спорили и не обменивались информацией, хотя простые человеческие чувства, по разумению Мамонта, должны были каждый день перехлестывать через край и требовать естественного выплеска, поскольку ежедневно они прикасались к книге знаний. Но ничего подобного. Каждый из них вкушал соль в молчаливом одиночестве, и, вероятно, эта горькая пища не требовала никаких дискуссий и воспринималась как должное, как окружающий соленый воздух, которым всякий здесь сущий дышал непроизвольно. Нет, на ученых они не походили, как, впрочем, и на монахов, ибо вера их, кумир, великая книга, не требовала обряда поклонения, принесения жертвы, ну, если не считать собственную жизнь и здоровье. Варги лишь соблюдали определенные правила, связанные с сохранностью Весты и не более того. Даже белые рубища и ежедневные переодевания в чистое не были каким-либо ритуалом. Это диктовалось практическими соображениями, защитой собственного организма от всепроникающих ионов соли, разъедающих кожу до красных болезненных пятен, соляных ожогов, и защитой Весты от бактерий, способных передаваться через кожу, дыхание и жить в соляной среде.